но я знала уже по опыту, сколь сложно блуждать по катакомбам памяти, путаясь в ее лабиринтах, и какие загадки она иной раз загадывает, и какие ребусы предоставляет решать. И как, например, при встрече с Борисом Николаевичем Агаповым мы не раз возвращались к разговору о том вечере, когда Пастернак читал «Доктора Живаго», пытаясь вспомнить, где и когда это было, и у кого. Но так ничего и не могли вспомнить, кроме темного тесного коридорчика, где все курили в перерывах между чтением. Да еще, что было это вскоре после войны и где-то в каком-то переулке, выходящем на улицу Горького. А недавно мне срочно понадобилась машинистка, и мне нашли ее, сказав, что она согласилась на срочную работу, только узнав, что это для меня. Но я этой машинистки не знала. Она жила в Настасьинском переулке, рядом с площадью Пушкина. Она, как-то странно и таинственно улыбаясь, провела меня по темному коридорчику в свою комнату и, отойдя к окну, наблюдала за мной, явно чего-то от меня ожидая. — Вам ничего не напоминает эта комната? — спросила она. — Нет, — сказала я. — По-моему, я у вас впервые. — А вы приглядитесь. Может быть, вы что-нибудь вспомните? Комната была как комната. Обычная комната человека, живущего без достатка, на скудную зарплату, да еще в коммунальной квартире. Правда, на стене висели фотографии Ахматовой, Пастернака. Но это ни о чем не говорило. Меня предупреждали, что машинистка когда-то работала в «Новом мире». Рядом с дверью в углу стояла широкая кровать, отгороженная занавеской на кольцах. И я, сама еще не понимая, почему, сказала: «Здесь вместо занавески стояла, кажется, ширма». «Ну вот-вот», — обрадовалась хозяйка, — «а вы говорите, что никогда у меня не были. Может быть, вы еще что-нибудь вспомните?» Но я ничего не могла вспомнить. И почему мне пришло в голову, что здесь когда-то стояла ширма, понять не могла. «А вам приходилось слышать «Доктора Живаго» в чтении Бориса Леонидовича?» — задала хозяйка наводящий вопрос. «Боже мой!» — завопила я. «Так это значит, у вас!» «А как мы мучились с Агаповым, мы не могли вспомнить. Постойте, постойте, Борис Леонидович сидел здесь, на этом диване в углу, и перед ним стоял маленький столик». «Да, вот этот, на нем теперь машинка. А на столике лежала рукопись, и стоял стакан с чаем. А Тарасенков сидел у стены, вот здесь, где и мы с Агаповым, и по своей дурацкой привычке раскачивал ногой и задел столик, и расплескал чай. Это было уже в перерыве, и сконфуженный вытирал столик и папку носовым платком и полой пиджака». И как на экране ожили кадры давно позабытой хроники. И даже, казалось, вернулось то ощущение ошеломленности от столь необычной прозы, такой же тягучей и глуховатой, как и голос самого автора, и его наивные и тревожные вопросы, которыми он прерывал чтение. «Вам не скучно?» «Нет, действительно не скучно. Продолжать? А то, может быть, не стоит?» «Правда, может быть, достаточно, и вы уже успели утомиться?» Так вот, памятуя этот случай, я решила еще раз подойти к дому, где летом 1940 года жила Марина Ивановна, уже пешком и на улице Белинского. Дом стоит на углу двух улиц. Заметила ворота и вошла в них. И все встало на свое место. Память не обманула. Во дворе направо первая парадная, и было то самое, и высокое крыльцо, и кирпичная стена, и окно комнаты няни Северцевых, в которой тогда жила Марина Ивановна. Был третий ход в этот университетский двор с улицы Белинского, и мы с Тарасенковым всегда проходили через ворота и никогда под аркой, ибо арка была ниже по Герцена, и нам нужно было бы возвращаться по двору назад. Потому-то эта арка и не осталась в моей памяти. Она осталась в памяти у совсем тогда еще маленькой девочки. Ей должно быть было лет 7, не больше, и она бегала под этой аркой и играла в университетском дворе, и, быть может, попадала под ноги Марине Ивановне и нам, когда мы проходили по двору на Маховую, направляясь в кафе «Националь».